Он использовал обеззараживающее средство и уничтожил зомби на протяжении последней недели в поисках ингредиентов кожи мертвеца и сердца мертвеца. И сложно представить себе более подходящее для этого место, чем кишащее зомби-болото. Разумеется, это был не единственный ареал обитания нежити на континенте, но уровень тамошних мертвецов был даже ниже, чем у местных плесневых зомби. И сбор ингредиентов из монстров, за которых Арк не мог получить опыт в силу разницы уровней, также не приносил плодов. При этом до него доходили слухи о потайных локациях с нежитью, гораздо сильнее плесневых зомби, однако у Арка не возникало желания рисковать ради парочки ингредиентов. К тому же, как бы ни были сильны мертвецы, каждый монстр в любом случае не может носить в себе более одного ингредиента за раз, а мои посредственные навыки добычи этих материалов, применяемые к высокоуровневым монстрам, с гораздо большей вероятностью закончатся провалом, чем в случае с плесневыми зомби. Добыча ингредиентов подобным образом заняла бы несколько месяцев. Исходя из этих размышлений, Арк принял решение поохотиться на относительно безвредных плесневых зомби, однако с тех пор, как он сменил класс, прошла неделя игрового времени, но ему за это время удалось поднять всего лишь 3 уровня. Подобный черепаший темп и монотонность процесса начинали действовать ему на нервы. Но другого выхода нет. Мне необходимо собрать все ингредиенты до получения 350 уровня. Арк смиренно вздохнул и принялся орудовать разделочным ножом. После осмотра 160 зомби, ему удалось собрать только 30 ингредиентов, и из-за разницы в уровнях вероятность получения предметов значительно снизилась. Ох, все еще не достает 300 ингредиентов. Значит, потребуется провести еще как минимум 10 подобных боев. Надеюсь, я уложусь до приобретения 350 уровня. Арк утрамбовал полученные предметы и вернулся в лагерь. Рокарт и Розак, ждавшие Арка у костра, встретили его нетерпеливым вопросом. «Хозяин, что у нас на обед? Я умираю с голоду!» Клац, клац, клац. «Обед! А, кстати!» Арк проверил показатели в верхнем правом углу обзора и удовлетворенно кивнул. Действие обеззараживателя было весьма ограничено по времени, и потому у него совсем не оставалось времени на отдых во время кратковременных вылазок. В этот раз бой безостановочно продолжался на протяжении 2 часов, и он использовал дезинфектор 2, что привело к падению сытости Арка до 40%. Штраф накладывался уже при падении сытости ниже 50%, но Арк совсем этого не заметил, так как сражался со слабыми монстрами. «А он чем все это время занимается?» «Эй, Буксил!» Арк окликнул летающий глаз, завис над лагерем. Тот упал на землю, будто неожиданно проснувшись, но быстро поднялся. «Ой, да, в чем дело? Ты звал? Ты там спал, что ли, пока я сражался в поте лица?» «А, нет, если ты не помнишь, то я занимаюсь сбором ингредиентов!» Сердито ответил глаз Буксила в ответ на его несправедливое сомнение. Арк охотился на зомби на окраине болота, и не случайно. Во-первых, он мог пребывать в болоте ограниченное количество времени, и потому не имел возможности забираться вглубь. Вторая проблема состояла в добыче провианта. Разумеется, в болоте имелись какие-то ингредиенты, однако встречались они редко и зачастую были совершенно несъедобны. Учитывая, что группа Арка насчитывала его самого плюс еще 4 едоков, выживание лишь за счет ресурсов болота было крайне затруднительно. В основном поисками ингредиентов занимались Беляк и Арк, но когда последний был занят уничтожением зомби, его подменял Буксил. Он высматривал полезные ингредиенты в относительно безопасной зоне вокруг лагеря. Раньше Арк и подумать не мог, что отпустит его в одиночку искать ингредиенты по местности, кишащей монстрами, однако теперь его охранял воин, Вальранг Беляк. «Но что-то незаметно, чтобы ты хоть что-нибудь нашел. Арк испытующе посмотрел Буксилу прямо в глаз. Ему казалось, что тот всегда старался искать ингредиенты в местах подальше от надзора Арка. «Я говорю правду! Я тяжко трудился, чтобы добыть нам пропитание! Арк, сам подумай! Передо мной сейчас 3 окна с живым видеорядом! Я вижу, что один глаз снимает тебя, а другой, как я собираю ингредиенты! Посмотри и убедись сам!» Слезно попросил глаз. Что ж, раз Буксил сам об этом упомянул, то вряд ли он врал. Однако мне приходится перекупать у Буксила собранные ингредиенты, так что если он соберет слишком много, то это выйдет мне боком. Лучше убедиться, что он собирает ровно столько ингредиентов, сколько нужно. Ладно, извини. Но где ты сейчас? У меня закончились припасы. Как? Так быстро? Я ведь только недавно оставил тебе 30 ингредиентов. Мы не заметили, как съели их. После каждого боя мы расходуем ровно 160 ингредиентов. Мог бы уже запомнить. До сих пор я восполнял недостающие припасы из своих собственных, однако и мои личные запасы подошли к концу. О, и что же нам делать? Пробормотал глаз, задумчиво качаясь из стороны в сторону. «Я не знал, что вопрос стоит настолько остро, и на этот раз отправился дальше обычного. Обратная дорога займет около часа. Правда? И тебе удалось собрать что-нибудь стоящее? Удалось! Ты сам скоро в этом убедишься. В глубине болота гораздо больше ингредиентов. А, я голоден. Есть хочу. Если сейчас же не поем, то через час уже умру. Тем временем закончил Роккарт. Замолкни. Что ты как маленький? Я есть маленький. Или хозяин забыл и думает, что я взрослый? С этими словами вампир приземлился и превратился в маленького мальчика. Что ж, в этом ему не откажешь. Ладно, ладно. Просто подожди еще немного. Буксил, я улажу все на этот раз, но возвращайся поскорей. Недовольно ворча, Арк отправился исследовать местность. Кажется, в итоге ему придется поделиться с питомцами ингредиентами своего дневного рациона. Ха, благодаря Буксилу я такими темпами скоро прокачаю свои навыки добычи ингредиентов до продвинутого уровня. Но, как и следовало ожидать, искать пищу в топях населенных нежитью оказалось не так-то просто. В большинстве случаев съедобные ингредиенты представляли собой подгнившие фрукты и подозрительного вида грибы. Помимо этого, болота изобиловали как ядовитыми растениями, так и травами, служившими противоядием. Конечно, Арк с этой же целью мог использовать знания ядов, полученные им от почитателей еды, однако этот способ отнимал слишком много времени. К тому же он не повышал показатель насыщенности, а на вкус был совершенно ужасен. Потому Буксила удалялся далеко от лагеря в поисках лучших ингредиентов. Питомцы Арка соглашались есть только пищу, добытую Буксилом. «Ну что поделать, мы не можем дожидаться его возвращения. Не умирать же с голоду». Арк был вынужден собирать простые ингредиенты. Нагнувшись за очередным фруктом, он заметил крупный гриб, скрывавшийся в траве. «Хм, интересно. На болотах тоже встречаются грибы?» Он еще не проверял информацию о грибе, но с виду тот выглядел съедобно. Гриб был похож на очень ценившийся гурманами Моцутаке, только размером с кулак. Да, и правда похож на Моцутаке. Арк сорвал гриб и использовал на него идентификацию ингредиентов. Содержимое возникшего информационного окна немного озадачивало. Гриб-удильщик. Ценный и редко встречающийся гриб, растущий в строго определенных местах. Дополнительная информация за уровень навыка. Гриб-удильщик содержит в себе уникальные, трудные для переваривания ингредиенты. Настолько трудные, что на их переваривание уходит больше калорий, чем содержится в самом грибе. Это значит, что человек, съевший этот гриб, станет более голодным, чем был до этого. В древние времена знать зачастую ела грибы-удильщики, чтобы иметь возможность подольше посидеть за праздничным столом. Если я съем это, то стану голоднее, чем раньше? Арку еще не доводилось встречать настолько странных ингредиентов. Хм, я слышал, что сельдереевая диета считается одной из наиболее эффективных, так как переваривание сельдерея расходует больше калорий, чем оно приносит организму. Да, подобный подход имел смысл, но не в новом свете. В игре не было никаких известных Арку причин намеренно снижать насыщенность, и ладно, если бы гриб оказался приятен на вкус, но это было не так. А по внешнему виду он вроде ничего. Ладно. Арк уже собирался разочарованно выбросить гриб, однако ему в голову пришла любопытная мысль. То есть чем больше я съем таких грибов, тем голоднее я стану? Он ощутил себя как ученый, находившийся на грани великого открытия. Это может стать решением огромной проблемы. Арк шустро достал котелок и бросил в него гриб, затем залил его водой и добавил немного специй, в итоге получив простенькое блюдо. Используя кулинарию выживальщика, вы создали суп с грибами-удильщиками. Гриб-удильщик был использован в приготовлении супа, однако текущий навык готовки не позволяет вам готовить грибы-удильщики правильно. Учитывая, что гриб сам по себе снижает насыщенность, то этот суп лишь вызовет у вас жуткий голод. Сытость минут 40%. «Да как же я сразу не догадался! Это великолепный ингредиент!» — воскликнул Арк, убедившись в своем предположении. Итак, этот странный гриб вызывал голод. Для недоедающего человека съесть такой гриб смерти подобно. Но все же у него имелась своя область применения. Сейчас у Арка не было необходимости в эффекте гриба, однако в будущем он может не раз спасти ему жизнь. Дело в том, что Арк часто повышал свои характеристики с помощью собственноручно приготовленных блюд, однако у навыка кулинарии выживальщика имелся один существенный недостаток. Приготовленная с ее использованием еда всегда оказывалась очень сытной, а при насыщенности в 100% продолжать есть и, соответственно, получать дополнительные бонусы от пищи было нельзя. Таким образом, за один присест можно было съесть не более 5-6 блюд, однако теперь это ограничение больше не имело значения, так как Арку удалось найти надежный способ снижения насыщенности. Вполне возможно, что теперь он сможет съедать более 10 блюд за раз. Конечно, максимальное количество съеденного зависело от типа потребляемой пищи. Например, большой мясной стейк, увеличивавший силу на 25, повышал насыщенность на целых 80%. Такие блюда неплохо утоляли голод, но редко использовались в случаях, когда целью готовки было именно повышение характеристик. Я смогу съесть 10 блюд подряд, если смогу уменьшить свою сытость. Разом съеденные десятки блюд могут повысить его характеристики в общей сложности на 100 пунктов. Моментально гриб-удильщик стал для Арка ценнее рядовых предметов. Сейчас нужно беспокоиться не об охоте на зомби, это редкая возможность. Так, в описании гриба говорилось, что они растут только в особых местах. Вероятно, имеются в виду какие-то скрытые чужих глаз участки болота. Возможно, мне удалось наткнуться на грибную поляну. Где такую найти? Он провёл в болотах и обериуме около 10 дней, но встретил подобный гриб впервые. Арк тщательно осмотрел окружающее пространство в поисках других грибов-удильщиков. Болото здесь очень мутное. В этом месте болото вяло текло вниз по течению. Это означало, что если он пойдёт вверх по течению, то, скорее всего, найдёт там и другие грибы. Быстро собрав подножные ингредиенты, Арк поспешил обратно в лагерь и, накормив питомцев простейшими блюдами, бодро сказал: «Отлично, а теперь отправляемся вглубь болота!» «А, мне нужно передохнуть после еды! Куда мы уже собираемся?» — нахмурился Рокард, выпучив набитое брюхо. «Разговорчики! Буксил, ты тоже идёшь с нами?» «Да что мы забыли в этом проклятом болоте?» «Запретные ингредиенты!» — ответил Арк, криво усмехнувшись. Он был уверен, что новая обнаруженная им хитрость, связанная с особым ингредиентом, поможет достичь ему небывалого уровня мощи.